Ищу огней, огней попутных в твой черный видовской предел. Меж темных заводей мутных огромный месяц покраснел. Его двойник плывет над лесом и скоро станет золотым. Тогда простор болотным бесом и водяным, и лесовым. Вертлявый бес верхушкой ели проткнет небесный золотой, и долго будут петь свирели, и стадо звякать за рекой, и дальше путь, и месяц выше, и звезды меркнут в серебре, и тихо озарились крыши в ночной деревне на горе. Иду, и холодеют росы, и серебрятся о тебе, все о тебе, расплетшей косы, для друга тайного в избе. Дай мне пахучих, душных зелий и ядом сладким заморочь, чтоб, раз вкусив твоих весельей, навеки помнить эту ночь».